Бесплатное порно-шоу. «Барашка, что-то случилось? Чего звонишь?» «Твой сосед. Этот придурок Вадик предложил мне потрахаться. Это нормально?» Я думала, что Валерка на меня рассердится, ну или как минимум рассердится на этого Вадика. Но мой брат громко смеется в трубку. «Ох уж этот Вадик, он в своем репертуаре. Ни дня не может без секса. Но ты не поддавайся, будь как кремень». «А я и не собиралась поддаваться. Но домой к тебе не пойду, пока ты не вернешься». «Не смеши меня!» Теперь в голосе Валерки слышатся нотки раздражения. «Дуй домой и не жди меня. Я иногда возвращаюсь за полночь, а на часах только 4 часа дня». «Но он там голый!» — кричу я в трубку, и проходившая мимо меня старушка смотрит на меня, как на сумасшедшую. «И что? Что в этом плохого? Все бывают голыми. Вадик — абсолютно безобидный тип. Он ничего тебе не сделает без твоего согласия. А ты, если не хочешь, не соглашайся. А если хочешь, не забудь про резинку. И иди домой, не беси меня. Человек переживает из-за развода, а ты его только раздражаешь. И меня, кстати, тоже. Не звони мне по пустякам. Нас за это на работе штрафуют». Я кладу трубку, так и не успев до конца понять, какие все-таки отношения между моим братом, его призрачной подружкой и этим полуразведенным Вадиком с большим членом. Я мотаю головой, стараясь выбросить из нее воспоминания о восставшей плоти. Надо же, брат так просто относится к сексу. Хочешь — трахайся, не хочешь — не трахайся. Как будто он и не про секс вовсе говорит, а про мытье ног или рук. Все-таки у нас в городке все гораздо проще. Я даже не представляю, что бы я подумала о Мироне, если бы он вот так вальяжно предложил потрахаться. Я бы сразу же в нем разочаровалась. Черт, и что мне делать? Вздохнув и прикинув, что до полуночи сидеть на улице глупо, а Вадика можно и послать при необходимости, я возвращаюсь в квартиру Валерки. Дверь мне открывает уже полностью одетый Вадик. Он натянул футболку, спрятав от меня свои божественные кубики на животе. Я молча вхожу в квартиру и прохожу мимо него в зал. В малюсенькой квартире нам приходится оставаться на разных территориях. Вадик сидит на кухне и смотрит телевизор, а я сижу в зале и опасаюсь снова увидеть его голым. Подружка брата так и не появилась. А я бы все отдала, чтобы она вернулась, даже если она мне совсем не понравится. Бессонная ночь в пути имеет свои последствия, и просыпаюсь я, когда на улице уже темно. Мне не сразу удается сообразить, где я, что происходит, и что за звуки слышатся буквально в нескольких метрах от меня. Я включаю телефон и начинаю светить фонариком в темноту. А потом вскрикиваю от страха. На полу, на расстеленном матрасе в углу комнаты, мой брат в буквальном смысле слова трахается с какой-то теткой. По-другому это и не назвать. Валерка лежит на спине, обхватив женское тело, и блаженно постанывает. Плавные толчки, доставляющие обоим сумасшедшие ощущения. Все, о чем сейчас говорит их развратная поза, так это то, что они едины. Одно дыхание на двоих, два голых тела сливаются в единое целое. Этот образ, как их тела сплелись, просто застревает у меня в голове. Каждый вдох Валерки сопровождается после этого протяжным стоном. Он врывается в женское тело, не торопясь, словно наслаждаясь этими стонами, как музыкальным сопровождением своей изощренной игры. Убрав телефон, я присматриваюсь и довольно отчетливо вижу в темноте силуэты этих двоих. Валерка со стоном привстает и впивается зубами в плечо сожительницы, словно провоцируя еще больший всплеск ее страсти. В потемках я вижу силуэты, как два тела становятся одним существом, и уже непонятно, кто есть кто. Катька что-то шепчет и крепко зажимает Валерке ладонью рот, наверное, опасаясь, что сбегутся все соседи на их крики. Или она не хочет привлекать ничьего внимания к их сексу. Стоны в унисон и гармоничные движения, раз за разом уносящие в ту даль, откуда возвращаются только с криком умопомрачительного удовольствия на губах. Их тела бьются друг от друга вновь и вновь, и я слышу опять приглушенные стоны брата, которые прорываются сквозь ладонь Катьки. Им сейчас так хорошо, что мой брат откинул всякую стеснительность, потому что он в нирване. Я это отчетливо чувствую и понимаю, и даже завидую. Им двоим сейчас слишком горячо, слишком сладко, слишком жарко, слишком страстно, слишком необходимо, слишком... Боже мой, как бы я хотела сейчас оказаться в теле брата или этой Катьки и почувствовать то, что чувствуют они. Если бы я не знала, что они занимаются сексом, то со стороны можно было бы подумать, что между этими двумя идет упорная, беспощадная борьба. Мой брат изворачивается так, что мне остается только догадываться, что они чувствуют, и тихо завидовать. Он просто кайфует от каждого движения сожительницы, и ему вроде бы все мало. Он царапает ногтями спину девушки так, что мне кажется, у той уже кровь течет по бокам. Хотя это только мои догадки, слишком богатая фантазия. Увиденная картина шокирует меня, как и обнаженный зад брата, мышцы которого напрягаются от толчков, когда он вгоняет в Катьку свой огромный член. Я бросила взгляд на соседа и офигела. Этот гад тоже не спал. Вместо того, чтобы просто смотреть сны, он лежал на своем матрасе на полу и гладил свой член. Тот самый, что еще днем мог оказаться во мне. Валерка стонет и стонет, и без конца дергается под весом женского тела. А я ощущаю жуткое возбуждение, и как у меня самой разрывает все внутри от этих развратных картинок и звуков. Отворачиваюсь к стене и пытаюсь выкинуть из головы увиденную киноленту. Еще не хватало теперь представлять это в голове. Ужас. Черт, что угодно, но порно с участием родного брата — это уже слишком. Лучше бы я этого не видела. Не знаю, что и думать. Не так я себе представляла отношения. Брат спит с какой-то теткой, судя по всему, у них реально только секс, и их ничего не связывает. И этому чертовому Вадику вообще плевать, с кем трахаться. Это очевидно. Почему мой брат такой странный? Неужели за эти 5 лет, что он жил в Москве, он так и не встретил свою настоящую любовь? Или я просто настолько наивна, что верю в то, чего не существует? Становится противно от одной мысли, что подсознательно я сама хотела бы сейчас заняться любовью. Хотела бы, чтобы этот красавчик-сосед трахал меня. Хочу почувствовать в себе всю мощь его члена и, наконец-то, узнать, что это такое близость с мужчиной. И почему Вадик такой моральный урод? Красивый, наглый, излучающий секс в чистом виде. Быть может, все красавчики на самом деле такие беспринципные извращенцы, как этот сожитель моего брата. Вспоминаю Мирона, и на душе становится тоскливо. Неужели он такой же, как и Вадик? Он ведь тоже просто так подошел и поцеловал меня тогда на балу. Не пытался до этого ни разу никак сблизиться. Не пробовал даже просто поговорить. Просто подошел, поцеловал и предложил пойти с ним. А потом, неделю назад, целовал меня на глазах другой девушки, с которой у них, судя по всему, серьезные отношения. Стоны моих соседей усиливаются. Я от злости сжимаю свой клитор, чтобы хоть как-то справиться с нарастающим внутри напряжением. Может, помастурбировать незаметно, пока эти двое устроили тут бесплатное порно-шоу? Вадик явно ласкает себя. Вижу движение его руки. После самого первого поцелуя с Мироном я очень часто ласкала сама себя и представляла, что это делает именно он. Парень, который заставил мое сердце биться чаще одним только взглядом. И который одним поцелуем изменил всю мою жизнь и даже представление о себе самой. Что мне мешало снова встретиться с ним после бала? Да, у него кто-то был тогда. Но ведь у Мирона всегда кто-то есть. Такие люди просто не бывают в одиночестве. Я могла бы просто поговорить с ним, потому что просто разговор ничего еще не значит. Может быть, если бы нам удалось поговорить, то меня отпустили эти мысли, что я что-то упускаю. Что-то важное, нечто такое, без чего мне не жить. После того происшествия в квартире Мирона неделю назад, я смотрела его профиль в соцсетях. У него там почти нет информации, но зато в его друзьях я нашла ту самую девушку, черноволосая красавица Ксения. Вот уж где можно узнать все о Мироне. У этих двоих уже все давно и все серьезно. Не знаю, почему Мирон сказал, что они просто друзья. Мне так не кажется. Может быть, они просто поругались, и Мирон решил с моей помощью проучить свою девушку? Кто знает. В любом случае, я решила больше не лезть к ним. Да и сам Мирон не приходил и не пытался связаться со мной никак. Не понимаю, зачем он вообще целовал меня.